Через час мы с Фадеевым закончили, да и Адель тоже успел побеседовать с каждым матросом, внеся их данные в свой блокнот. Меня, кстати, не удивило, что у простых матросов не оказалось документов. Только у мичмана справка о личном составе, так как в моей батарее, а потом уже и дивизионе, было похоже. Так было, пока мы не вышли из окружения, и майоров не выбил удостоверение всем бойцам и командирам нашего подразделения. Их не особо хватало, но нам выделили. «Продолжайте охрану батареи», — велел я Фадееву. «А мы пока вернемся к дивизиону. Кстати, что у вас с продовольствием?» «Уже сутки на подножном корму. Артиллеристы в основном потому и ушли, что кончилось все». «Ясно. Значит, ожидайте через час посыльного с термосами. Он вам ужин принесет». «Я тут останусь. Хочу собрать больше материала о том, как командир батареи бросил свое вооружение», — отмахнулся продолжавший сидеть Адель. «Похоже, что-то в вопросах моряков его сильно заинтересовало». «А ты один не ходи. Возьми пару матросов. Фадеев, выдели». «Есть. Люльченко, возьми двух краснофлотцев и сопроводи товарища старшего лейтенанта». «Есть», — козырнул старшина первой статьи лет 25 на вид, после чего стал отбирать моряков. «Кстати, мичман, а вы кто по специальности?» «Минер, товарищ старший лейтенант». «То есть со взрывчаткой обращаться умеете?» «Да». «Отлично. Кроме должности командира комендантского взвода, будете у нас еще штатным подрывником». «Хорошо, товарищ старший лейтенант». Забрав вооруженную винтовками охрану, я направился обратно к дивизиону и где-то через полчаса сообразил, что заблудился. Все-таки с пограничниками было как-то легче, они в лесу себя чувствовали, как рыба в воде. Покрутившись на каблуках, я с сомнением ткнул пальцем вглубь леса. Вроде туда. Потом добавил уже более уверенно. Ну да, солнце же было с правого плеча, теперь с левого. Все правильно, идем дальше. Буквально через 100 метров я расслышал по ходу нашего движения чей-то непонятный возглас, похожий на мышиный писк. «Слышали?» — спросил я охранение. «Да, товарищ старший лейтенант, кажется, женщина кричала», — тихо ответил мне старшина. Перевесив автомат на грудь, чтобы стрелять по ходу движения, я тихо скомандовал. «Вперед!» Буквально через 80 метров мы вышли на неглубокий, чуть заболоченный овражек, где в грязи возились две девушки в нашей форме. Судя по их возгласам, одна поскользнулась и упала, изморавшись. Другая, видимо, бросилась ей на помощь и тоже поскользнулась на влажном иле. Теперь, старательно поддерживая друг друга, они пытались выбраться из овражка, но постоянно соскальзывали вниз. «Старшина, помогите им!» Девушки вздрогнули от моего голоса, я его не понижал, и испуганно обернулись. «Есть!» Моряки быстро вытащили два комка грязи наверх, потом один из краснофлотцев спустился и выковырял из грязи карабин, который я изначально принял за палку. «Кто такие?» «Сестры из медсанбата», — пискнуло чудо, что повыше. «Вас представляться по уставу не учили?» — деланно нахмурился я. Дело было в том, что девчонки готовы были вот-вот расплакаться, и тут имелось два выхода. Предоставить им для этого свое плечо или изобразить строгого командира. Мараться я не хотел, поэтому выбрал второй вариант. «Сержант Марева, медсестра 103-го медсанбата 5-й армии. И фрейтор Ландыш, медсестра 103-го медсанбата 5-й армии. Вы тут одни?» «Нет, с нами три телеги раненых и военврач второго ранга Крапивин. Он с возницами и санитаром у раненых остался, а нас попросил посмотреть вокруг. У нас еда закончилась». «Много раненых?» 18, на трех телегах. Далеко?» «Тут совсем рядом». «Пройдемте до них, посмотрим. Карабин у вас один или в грязи еще плавает?» «Один, это мой», — продолжала отвечать Марева. Ландыш, после того, как представилась, так и молчала, только испуганно посматривала на нас. Телеги с ранеными и уставшим военврачом действительно были близко. Медсестры, которых Крапивин отправил на разведку, ушли не более чем на 20 метров. Посмотрев, кто еще был у телег, я понял, что отправлять было просто больше некого. Возницы старенькие, санитар ходил с палкой, подвернул недавно ногу. Когда мы оказались на узкой дороге, где стояли три телеги, у одной из которых трудились возницы, к нам вышел молодой мужчина в командирской форме со знаками различия военврача второго ранга. «Кто такие?» — устало спросил он, положив руку на кобуру и часто моргая покрасневшими и опухшими веками. «Командир зенитного дивизиона, старший лейтенант Фролов. Мы случайно встретили ваших разведчиц. Честно говоря, более глупого решения отправить их на разведку я и не видывал. Они даже полкилометра не прошли, как свалились во враг. А кого еще? Вы извините, один или со своей частью? А то, видите, сломались мы, да и еда и медикаменты у нас кончились. Помощь нужна». Многие раненые с интересом наблюдали за нашей беседой. Некоторые даже стонать прекратили, прислушиваясь. «Не волнуйтесь, все будет в порядке. Помощь будет километра через полтора. Вы двигаться можете?» «Сейчас колесо починят, и можно будет. Старшина, помоги возницам». Вскоре мы продолжили путь. Дорога вела немного в другую сторону, но нам встретился перекресток, и через 10 минут мы оказались в расположении. Как только я подошел к колонии, сразу стал отдавать приказы. Медведева засуетилась у новых раненых. Непей Борода, уже знавший об обнаружении морячков, подготовил термосы с оставшейся кашей, а майоров доложил о происшествиях в дивизионе. Кроме бойца, навернувшегося с кузова и вывихнувшего плечо, Медведева уже вправила, никаких происшествий не было. Далее двух моряков, включая старшину, усадили чуть в сторонке, где они, быстро работая ложками, уничтожали кашу, а третий повел двух бойцов с термосами в расположение тяжелой батареи. К 11 ночи, когда дивизион переместился ближе к батарее Фадеева, у меня на руках был весь расклад. Желание прибрать к рукам тяжелое орудие так несбыточным и осталось. Немецкие артиллеристы встали на ночевку вместе с пехотным батальоном, и увести тягачи не представлялось возможным. Поэтому, как только Бутов доложил результаты разведки, я отправил посыльного Фадееву, чтобы снимал прицелы. Вещь в нынешние времена очень ценная и, что немаловажно, довольно легкая. Подрывал орудие и выдвигался в сторону дивизиона. Взрывчатку мы на всякий случай отправили мичману заранее, а то мало ли. Метрах в 300 от нас грохнуло, и дошел подземный толчок. «Ого, они что, в орудие всю взрывчатку затолкали?» — удивился сидевший на водительском месте Адель. Почти сразу прозвучали еще 3 разрыва, и последовали 3 толчка. «Все, подорвали», — вздохнул я. Через 10 минут открылась задняя дверь, и на сиденье втиснулся Майоров. Это он, вместе с Фадеевым, был ответственным за уничтожение орудий и составлял акт. «Все, моряки в машинах, их оружие тоже», — сообщил он и добавил. «Можно ехать». Адель сигналом отдал приказ к движению и, стронув М-ку следом за передовой машиной 3-й батареи, спросил. «Орудия точно уничтожены?» «Да, вся взрывчатка ушла. Мичман не только стволы взорвал, они аж вздулись. Он еще и повредил станины и замок. Теперь их только на металлолом. Акт я составил. Гольдберг все заснял. Хотя и не сразу. У него проблемы со вспышкой были», — несколько возбужденно рассказывал Александр. Тем временем мы выехали из леса и покатили по пустой дороге параллельно фронту, подальше от места, где немцы взламывали нашу оборону. Разведчики во главе со старшиной Бутовым успели разведать этот путь, да заодно узнали, что деревянный мостик через глубокий овраг в 15 километрах от стоянки не охраняется. Перебравшись через него, мы остановились, ожидая, когда строго проинструктированные гидробойцы Фадеева, ехавшие на последней машине, обольют мост бензином и подожгут. Рвать нам его, к сожалению, было уже нечем. Когда сзади вспыхнуло зарево, мы продолжили движение. Мостик, конечно, простой и деревянный, но пока его восстановят, пока пустят войска, время — это все время. Под дневную стоянку я выбрал небольшой лесок в 3 километрах от села Гришино. Даже не села, а скорее большой деревни из 26 домов. Успели мы вовремя, как раз начало светать. Приказав замаскировать технику, я отправил в деревню разведку. Узнать, что там и как. Пограничники, прикинувшись окруженцами, узнали от деревенских, что немцы там были. Но давно, еще вчера утром, прошла длинная колонна немецкой техники, следуя за отступающими советскими войсками. Потом проехала пара мотоциклистов. Последний — колонна грузовиков. И это все. Пограничники, доложившись, ушли спать. Я тоже завалился на боковую, предварительно приказав усилить посты и выдвинуть наблюдателей подальше от леса. Разбудил меня днем дежурный по дивизиону лейтенант Александров. «Стрельба слышна, товарищ старший лейтенант», — доложил он. «Где? Когда?» — протирая лицо и зевая, спросил я. «От деревни, где были рано утром разведчики». Ближайший пост доложил, что сперва было слышно множество моторов, включая что-то тяжелое, дизельное. Потом стрельба. Бой. «Не похоже. Скорее пугали кого-то. Пару раз коротко пролаяли пулеметы, вроде наши. Но все-таки не бой. Что-то другое». «Хм. Объявляй дивизиону подъем. Разведчиков к деревне. Пусть узнают, кто у нас тут под боком устроился». И, посмотрев на часы, вздохнул. «Черт, час дня всего». Пока дивизион просыпался и умывался, приходя в себя, неожиданно быстро вернулись разведчики. Даже 5 минут не прошло. Кроме Бутова и двух его подчиненных, ко мне подошли все командиры. Посмотрев на двух связанных немцев, что привели разведчики, и девочку лет 14 в разорванном платье, которую била крупная дрожь, я приказал: «Докладывайте». Доклад был короткий. Когда разведчики выдвинулись и прошли мимо дальнего поста наблюдения, они заметили бегущую по полю девчонку, которую с улюлюканьями догоняли двое немцев. Разведчики залегли, наблюдая за дальнейшим действом. Немцы девчонку догнали, сбили с ног, и пока задирали ей платье и возились со своей амуницией, разведчики воспользовались ситуацией, приблизившись на дистанцию броска к ничего не замечающим и увлеченным насильникам. Так и получили мы пленных и девчонку, которую, кстати, на середине доклада увели наши медсестры. Расспрашивать ее все равно было невозможно. Девчонка была в глубоком шоке. Я тяжело осмотрел несостоявшихся насильников, которые под злыми взглядами бойцов, слушавших доклад, съежились. «Серебряков, расспроси у языков, что это за нашивки у них на плечах», — велел я переводчику, рассматривая нарукавный желто-зелено-красный щиток и пытаясь вспомнить, что он означал. После коротких переговоров, пока я изучал документы пленных, Серебряков повернулся ко мне. «Они немецкие еще хуже меня знают. Это литовцы из отдельного добровольческого батальона». «Литовцы?» Я почувствовал, как мои губы невольно раздвигаются в довольном оскале. «Да, их батальону было сообщено, что тут нет советских войск, и был приказ перекрыть часть территории постами и секретами наблюдения, чтобы перехватывать небольшие группы окруженцев». «А большие?» «Немцы не считают их полноценным воинским подразделением, скорее полицейским. Поэтому при обнаружении большой группы советских окруженцев они должны вызывать подкрепление». «Что они делают в деревне?» «Они говорят, что наводят там свой порядок, что именно говорить отказываются». «Убиваете и насилуете?» — спросил я у пленных. «Только не надо делать вид, что не понимаете меня». «Не понимает», — отрицательно затряс головой тот, что был покрупнее. «Да ну». Прикинув, кто из пленных хлипче, я спокойно встал с подножки грузовика, на которой сидел, и, подойдя к более крепкому, вогнал эсэсовский кинжал ему в живот, делая широкий разрез. Жалости к ублюдкам у меня не было никакой. Схватив за шиворот второго, я мордой ткнул его в вывалившиеся кишки. Моя быстрая расправа вызвала шок у бойцов дивизиона, но смотрели они молча, мало кто отвернулся от неприятного зрелища. «Будешь говорить? Или тебя освежевать, как и напарника?» «Я все скажу, все!» На чистом русском завопил пленный, когда я оторвал его от раны. Почти сразу его скрутило судорога рвоты. Посмотрев на Бутова, я сказал: «Через полчаса мне нужна вся информация об этом полицейском батальоне». «Есть!» — кивнул тот и как-то задумчиво посмотрел, как я вытираю кинжал и убираю его обратно в ножны. Пограничники подхватили полностью деморализованного языка и увели его в сторону. Осмотревшись, я отряхнул руки и громко спросил: «Хотите знать, почему я так поступил с этими пленными?» «Было бы неплохо», — осторожно сказал стоявший рядом майоров. «Начну с начала войны, когда вот эти ублюдки уничтожали наших раненых и расстреливали в спину отходящие подразделения. Про уничтоженный госпиталь в Вильнюсе все помнят?» — последовали кивки. «Так это их работа. Выслуживались перед своими хозяевами. Немцы высоко оценили моральные качества литовцев и предоставили их подразделениям особую нишу. Они каратели. Их задача — уничтожение советских граждан на оккупированных территориях, охрана лагерей для военнопленных и такие вот зачистки. Хотите, я расскажу, что сейчас происходит в деревне? Все молодые девушки и женщины уже изнасилованы. Все евреи или застрелены, или их пытают, чтобы те выдали заначки с золотом. Литовцы не делают различий по национальности, поэтому при захвате деревень они измываются кто как захочет над всеми жителями. Это понятно? Поэтому слушайте мой приказ. Батальон мы уничтожим силами своего подразделения, пользуясь подавляющим количеством тяжелого вооружения. Это я о пулеметах. Пленных не брать. Если таковое все-таки произойдет, то отдадим их выжившим деревенским. Пусть испытают все круги ада. Это все. После возвращения разведки и разработки плана уничтожения литовского батальона дивизион выдвигается к деревне. Проверить технику и вооружение». К концу нашего разговора Бутов и Адель закончили с допросом пленного. Более того, накидали план деревни со слов пришедшей в себя девчушки. У нас было расположение всех подразделений противника. Кроме 6 крупнокалиберных пулеметов и минометной батареи из 5 подносов, больше никакого тяжелого вооружения у них не было. «Что будем делать?» — спросил у меня Саня. «Сейчас? Ничего». Заметив, как на меня посмотрели, я был вынужден пояснить. Нападать силами нашего дивизиона на литовцев, которые превышают нас количеством втрое, не совсем разумно. Сейчас они развлекаются и пьют обнаруженный самогон. Как только наши разведчики доложат, что они дошли до кондиции, то вперед выдвигается небольшая группа бойцов, изображающая из себя окруженцев. Те из литовцев, на ком охранение, они, кстати, трезвые, должны выехать на перехват наших, где и попадут в ловушку. Исполнение на батарее Иванова. Уничтожив самое боеспособное подразделение, мы спокойно подъезжаем к деревне. К этому моменту часовые должны быть вырезаны матросами Фадеева и пограничниками Бутова. Дальше зачистка деревни. Теперь я готов выслушать конструктивную критику и нормальные советы предложенному плану. «А если там не одно боеспособное подразделение?» — подавшись вперед, спросил Сазанов. «А почему за 2 часа перед темнотой? Не лучше за час. Шансов на благополучный отход больше», — спросил Саня. Кивнув, я начал отвечать на вопросы. Через полчаса, внеся несколько поправок в план, мы распределили роли и стали готовиться к операции по уничтожению карательного батальона, как записал в боевом журнале наш начштаба. Добровольцев в штурмовой отряд набралось даже больше, чем нам было нужно. Но ценных спецов я не брал. Потери будут невосполнимы. Литовцы клюнули на десяток окруженцев, которые прошли мимо деревушки и стали углубляться в степь. Видимо, карателей совсем поразила наглость Иванова, поэтому, попрыгав в 2 грузовика и взяв в сопровождение советский БА-20 с нанесенными на башню крестами, они погнались за бойцами и попались в ловушку, устроенную 2 орудиями Иванова. Для эреликонов труда не составило разнести технику и литовцев. Выживших добили артисты. Когда раздались первые очереди эреликонов, командиры подали сигнал, и мы вошли в деревушку. Сложнее всего было сосредоточиться личным составом на околице. Много пьяных карателей бродило по улицам. 2 даже устроились спать рядом с сараем, за которым укрылись 5 бойцов. Помогло нам то, что каратели уничтожили собак, видимо, те им мешали лаем. Бойцы своими глазами видели беспредел, что творили литовцы. Поэтому, крепко тиская оружие, с нетерпением посматривали на командиров. Однако мы не атаковали даже тогда, когда избитого старика с пустым рукавом и 2 георгиевскими крестами на пиджаке прибивали к забору у здания сельского магазина. Мы ждали первых выстрелов от засады, чтобы скоординировать свои действия. Так вот, когда прозвучали очереди зенитных пушек, мы как один поднялись и атаковали, пользуясь большим преимуществом в автоматическом оружии и гранатах. Выскочив на улицу со двора хаты, которую штурмовали 3 матросов, я вскинул автомат к плечу и выдал очередь на 15 патронов по застывшим в ступоре 3 ублюдкам, спьяну не сообразившим, что происходит. Дальнейшее поразило не только меня, но и 2 погранцов, которых Адель назначил моими телохранителями. Всех 3 практически разорвало экспансивными самодельными дум-думами. Глядя, как кровавыми брызгами разлетается то, что ранее было людьми, я только покачал головой в восхищении и, перебежав через улицу, ворвался на соседний двор, где одной очередью выпустил весь диск по 20 карателям, что начали подниматься с травы и лежанок, берясь за оружие. Но и тут спиртное их подвело. Мы оказались быстрее. Пока мы с 1 из пограничников добивали тех, что были во дворе, 2 закинул через открытое окно 2 гранаты внутрь хаты. Так начался бой на уничтожение карательного батальона. Не везде у нас были удачи, и мы несли потери, однако медленно, но верно выдавливали начавших приходить в себя карателей на северную околицу деревни. Когда, наконец, приехали 7 пулеметных машин под командованием Индуашвили, стало заметно легче. Пули ДШК легко пробивали бревна хат, где укрылись литовцы, а счетверенные максимы мгновенно отбивали попытки карателей перейти в контратаку. Все-таки к концу боя их оставалось еще слишком много. С 200 человек точно. 2/3 мы уже уничтожили. «Какие потери?» — набивая патронами диск автомата, спросил я Аделя, упавшего рядом за сруб колодца. Моя позиция была идеальной. С этого места я держал выходы из 2 хат, не давая покинуть их. Бойцы уже подбирались к окнам с гранатами в руках. «Неожиданно не такие большие, как мы думали. Вот раненых много. Их уже на машинах обеспечения отвозят в лес. Там ими Крапивин занимается. С трудом разбудили его». «Понятно. Значит так, мы перешли к позиционной войне, а это играет на руку именно литовцам, поэтому действуем следующим образом. Поджигаем хаты и выкуриваем их. Дальше бьем на поражение. Пленных не брать», — напомнил я. «У нас уже была попытка договориться с командиром 1 карательной роты. Комбат у них погиб. Тот, укрываясь за спинами выживших деревенских, нагло предлагал сложить оружие и сдаться добровольно. Вместо ответа мы открыли огонь, сообщив, что с карателями переговоров не ведем. Деревенские в той короткой перестрелке, унесшей жизни 16 литовцев, включая командира роты, погибли. «Хорошо, сейчас договорюсь о совместных действиях», — кивнул Адель, покрутив головой, рывком перебежал до крайней хаты и заговорил с укрывшимся там Фадеевым. Через 6 минут на дома и сараи, в которых скрывались остатки батальона, полетели вязанки факелов. Дальше была бойня, когда каратели из отчаяния пошли в атаку, кашляя от дыма и падая от спиртного, бурлившего в крови. Тут уже работали перезарядившиеся пулеметы Индуашвили, а мы потом добивали и отлавливали прятавшихся литовцев. Бой был тяжелым, из 72 бойцов, которых я с трудом выделил для него, вернулось в строй 43 человека. Многие были легко ранены, 18 погибло, остальные стали клиентами Крапивина. Для такого боя потери, конечно, мизерные, но причиной тому не наши умения, а что батальон был действительно не боевой, как и считали немцы, и что каратели находились в изрядном подпитии. Это им не из-за угла стрелять по нашим окруженцам и не измываться над безоружными пленными. Командира карательного батальона матросы застали сразу с 2-13-летними девочками в одной из хат и закололи штыками. Когда натужно ревя моторами в деревню въехали машины Иванова, а за ними и тыловых служб дивизиона под командованием Майорова, я сразу же приказал. «Иванов, на тебе прикрытие. Майоров, не пей борода. На вас сбор трофеев. Через 2 часа уходим. Поторопитесь». «Есть, есть», — козырнули названные командиры и разбежались по деревне, на ходу отдавая распоряжение. Больше всего трофейщиков заинтересовала техника, что стояла на главной и единственной улице деревни среди еще не убранных трупов карателей. Всех наших уже подобрали и копали общую могилу на окраине деревни. Через час последовал доклад, что трупы 643 литовцев сложены штабелями у дороги на въезде в деревню, уцелевшие жители которой после боя стали собираться по родственникам в соседние селения. Они понимали, что мстить будут и им тоже. Всю прелесть оккупации они уже испытали на себе, их едва осталось треть. Документы карателей были собраны Аделем и записаны в боевом журнале. Гольдберг работал с фотоаппаратом, снимая место боя и зверства немецких приспешников. Оснащен батальон был преимущественно трофейным вооружением советского производства. Выбивались из ряда только 2 немецких бронетранспортера. К сожалению, большая часть машин пострадала в бою. Что сгорело, что было побито пулями и осколками. Но все-таки мы забрали часть техники и вооружения. Теперь было на чем везти раненых. Пулеметы и винтовки мы частично прибрали с собой на всякий случай, а частично сожгли, облив бензином. В основном винтовки. Несколько стволов взяли деревенские, но не особо много на общем фоне. Еще через час, когда полностью стемнело, мы сняли посты и выехали на дорогу. Нам было нужно уехать как можно дальше от этой деревни. Уничтожили мы и немцев, и особой реакции от них ждать не стоит, но на всякий случай, как говорится. 6 часов спустя, когда мы проехали 50 километров и оставили за спиной пяток ночных стоянок немецких войск, заметили еще одну, только в этот раз техники было на порядок меньше. Один грузовик и что-то легковое. Не совсем понятно, кто это, при снова зашедшей за облака луне, но вряд ли там больше 10 гитлеровцев. Конечно, немцы убирали на ночь не все посты фельджандармерии, но мы ехали не по главным дорогам, а по второстепенным. Поэтому за 2 дня встретился только один пост, но, к их счастью, они нами не заинтересовались. Только полусонный часовой проводил нас ленивым взглядом, и все. Я этого, конечно, не видел, все-таки темно, просто предположил. Надеюсь, такое везение продлится подольше. Когда мы проехали мимо, я приказал остановить колонну. «Ты чего?» — с заднего сиденья сонно спросил пробудившийся Адель. «Сейчас за водителя у нас был Русов. Управлял он не особо умело. А тут хоть опыта наберется под нашим присмотром. Стоянка немцев, грузовик и легковушка. Мы не знаем ситуацию на этом участке фронта. Нам нужны языки». «Хорошая идея. Я тоже об этом думал. Пойду разведку озадачу. Пусть как хотят, но захватят кого-нибудь. Если что, усиление фадеевцев пусть возьмут». Выйдя из машины, я велел командиру расчета ДШК, что ехал перед нами, вызвать ко мне Бутова и Фадеева и ожидал их у своей машины. Через минуту оба были рядом. «Видели стоянку немцев в 2 километрах?» «Да», — ответил Бутов. «Да, товарищ старший лейтенант», — подтвердил Мичман. Луна снова вышла из-за туч, так что мне их снова было видно. Силуэты, по крайней мере. Задача такая. Немцев взять в плен, лучше офицеров. Остальные мне не нужны. Технику захватить целой и пригнать сюда с пленными. Старший операции командир разведвзвода старшина Бутов. У него в этом больше опыта. Сколько брать людей, согласуйте между собой. Все свободно. Мы вас ждем тут. Через две минуты шестеро пограничников и 11 мариманов скрылись в ночи. Дальше последовало томительное ожидание. Бойцы, пользуясь остановкой, разминали ноги и бегали до ветру. Фадеев организовал охранение. Я же дошел до последних машин, где у нас были раненые. «Товарищ командир!» — пискнул кто-то у борта. «А, ландыш! Как раненые? Не сильно их растрясли?» «Есть некоторые, для кого поездка очень тяжела. Но мы понимаем, что нужно уехать как можно дальше», — немного сумбурно ответила эфрейтор. «Тяжелее было принимать раненых. Двое прямо на операционном столе умерли. Матросик один, совсем молоденький был». «Пусть потерпят, тут немного осталось. Еще час, и мы доберемся до дневной стоянки. Тут 20 км всего осталось. Крапивин спит?» «Да, он как сел в кабину, так и уснул. А то ведь он 2 дня глаза не смыкал. С 6 июля, да еще последней операции, как он смог столько у стола простоять? Даже не знаю. Двужильный он у нас». «Врач у нас молодец. Ладно, колонна простоит еще в течение часа, ожидаем результата разведки. Потом движемся дальше. Хотя, может, и раньше поедем», — пробормотал я, услышав, как вдали заработал двигатель. Через минуту звук заметно приблизился. «Ты, кстати, чего зубами стучишь?» «Замерзла. Форма влажная», — пояснила девушка. Я понятливо кивнул. Когда мы закончили с литовцами и в деревню въехали наши тылы, Медведева, узнав, что хозяева одного из домов для карателей приготовили баньку, провела банно-прачечные процедуры как для медиков, так и для некоторых раненых. А так как выехали мы почти сразу, то девушки оделись во влажную одежду. Хотя странно, 8 часов уже прошло, должна была высохнуть. Об этом я и спросил. «Один раненый пить захотел, а машину тряхнуло на кочке. Вот нас и облило», — спокойно пояснила медсестра. «Половина канистры разлилась». «Понятно». С медиками вообще произошел забавный случай. Когда они закончили обмывать раненых, то сами забрались в парную и стали мыться, с привизгиванием, хлеща друг друга вениками. Их услышал литовец, что крепко спал на чердаке бани на душистом сене. Причем реально крепко спал. И что у бани шел бой, отчего она вся оказалась покоцана пулями, он, похоже, и не знал. Поэтому, услышав девичьи голоса, он, все так же обнимая 5-литровую бутыль с самогоном, спустился в предбанник и влез в парилку, где его немедленно оглушили возмущенным визгом, дали по голове банной шайкой, ковшиком и в заключение еще облили кипятком. Прибежавшие на крики двое бойцов из хозвзвода скрутили карателя, причем труднее всего было отобрать бутылку, и отвели ко мне. Через 20 минут этот каратель уже висел на одном из фонарных столбов, болтаясь в петле с табличкой на груди «За наших девчат». Оставив медика у машины, я направился к последнему грузовику, с откинутого борта которого в сторону источника шума смотрел тупоносый ствол Максима. Рядом стоял Фадеев. «Прям тачанка», — хмыкнул я. Глаза уже адаптировались к темноте, и видеть я стал лучше. «Стрельбы не было», — произнес мичман. «Я слышал. Скорее всего, в ножи взяли фрицев». «Кого?» «Мы так всех немцев называем. Как-то взяли 30 пленных, допрашиваем. Так там через одного фрицы оказались. Так и повелось». «Понятно». Через пару минут, осветив нас неярким светом маскировочных фар, рядом притормозили открытая легковушка и грузовой «Опель Блиц». «Докладывай, старшина», — узнал я Бутова по фуражке. Молодцевато выпрыгнувший из легковушки пограничник вскинул руку к виску и бодро отрапортовал. «Товарищ старший лейтенант, нами взяты в плен 3 немецких офицера, 1 унтер и 2 рядовых. 5 солдат, включая часового, были уничтожены. Трофеи. 2 машины, 1 грузовик «Опель» и легковой вездеход марки «Мерседес». Также 7 пистолетов, 3 автомата, пулемет и 5 карабинов». «Молодцы», — похвалил я разведчиков. Включив фонарик, я осветил сперва тентованный грузовик, потом уже и легковушку, к моему удивлению, оказавшуюся джипом вроде «Виллиса». На радиаторной решетке была 3-лучевая звезда. «Пленные в грузовике?» «Да». «Переводчиков позовите, они у «Не пей бороды» ждут», — велел я. Пока посыльный бегал, моряки вытащили из кузова помятых связанных немцев с кляпами во рту. Хм, летчики. Это действительно было так. У всех были знаки различия Люфтваффе. Когда прибыли переводчики, я стал задавать вопросы. И если один офицер гордо отказался отвечать, то два других, после того, как я демонстративно пристрелил немца, запели как соловьи. Теперь бойцы спокойно наблюдали за убийством пленного противника. После деревни для них это стало нормой. Больше никто не заикался о недопущении расстрела пленных. Информация, полученная от офицеров и отведенных в сторону рядовых, была интересна скорее для нашей авиации, чем для нас. Оказалось, группа под командованием застреленного мной капитана Баха проводила поиск мест для развертывания аэродрома ближе к фронту. Две площадки были найдены. Одна для бомбардировщиков, другая для истребительного штафеля эскадры, где служили пленные. Подсвечивая отобранную у немцев карту, я задумчиво бормотал, водя пальцем по квадратам. Обе площадки удобные. Они рядом с дорогой, можно подвозить припасы и топливо. Река или водоем близко. Укрытие в виде леса. Та площадка, где будут стоять истребители, находится рядом с селом. А вот та, что для бомбардировщиков, в глуши. Ближайшая деревня в 8 километрах. «А почему они площадку для бомбардировщиков не у деревни решили организовать?» — спросил Фадеев. «Понимаешь, Мичман, тут есть свои нюансы. Не везде сядут бомбардировщики. Тут от почвы зависит. Видимо, они нашли отличный луг для них. Несмотря на то, что вокруг степи, найти площадку не так уж и легко. Хм, Семенов, спроси у немцев, какое прикрытие у бомбардировщиков?» — велел я одному из переводчиков. Через минуту красноармеец ответил. «Зенитная батарея и взвод охраны при 6 пулеметах. Во взводе 40 солдат». «В принципе, нормально. Двигаемся дальше, вот к этому лесу». Я показал Бутову на карте, а когда он открыл рот, чтобы спросить, пояснил. «Немцы по рации уже сообщили, где найдены площадки. Значит, аэродромы все равно будут там, где и положено. Есть возможность поймать их на горячем. Туда приедем, там видно будет. Все, выдвигаемся». «Вы хотите уничтожить самолеты?» — неверяще спросил Фадеев. — Да плевать я хотел на самолеты. На немцев пол Европы работает. Новые самолеты сделают. — Нет, Мичман. Мы будем уничтожать летный состав, наземную технику и технический состав. А уж потом сами самолеты. А когда это сделаем, возьмем ноги в руки и очень быстро рванем оттуда, чтобы нам задницу за это дело не надрали. Ясно? — Да, товарищ старший лейтенант, ясно. Но немцы ведь нас уже ищут из-за литовцев. Во-первых, я сомневаюсь, что они об этом уже знают. Ну а если знают, то мы проехали больше 50 километров. Да до аэродрома еще 20. Мы будем не в зоне их поисков. Во-вторых, у нас есть шанс нанести еще один удар немцам, уже более значимый. Ясно, товарищ старший лейтенант. По машинам. Нужно затемно проехать 24 километра. А с немцами что делать? Спросил один из моряков. Грузите в машину, они нам помогут. Капониры будут рыть. Вернувшись к Эмке, я выгнал Русова с водительского места, и мы двинулись дальше. Только в этот раз не прямо, а свернули на ближайшем повороте направо, к фронту. Именно там была площадка, выбранная для расположения аэродрома бомбардировщиков. Пока мы ехали, я разбудил Саню и Аделя и рассказал все новости, что появились за последний час, выложив свое решение уничтожить аэродром. Мое решение их не удивило, видимо, привыкли. Про то, что нас, возможно, ищут, они даже и не вспомнили. Включив фонарик, они стали изучать карту, что я им дал. Деревень вблизи нет, это удобно. Махонький лесок и озеро рядом. Дорога и поле. В принципе, удобное место для аэродрома. Только почему они выбрали именно его? Спросил Майоров. Один из офицеров сказал, что там суглинок. Очень твердая почва. В остальных местах или распахано, или овраги. Когда будет организован аэродром? Завтра к обеду наземные службы выезжают. Им тут двигаться часов 5 без остановок. Вечером будут на месте. Бомбардировщики взлетают. После бомбардировки возвращаются не на старый аэродром, а на новый. Оставшиеся подразделения, что обеспечивали вылет, грузятся в машины и двигаются к новому аэродрому. У них уже все организовано. Опыт немалый приобрели. А почему самолеты должны сесть вечером? Да это их какие-то заморочки. Самолеты садятся, обслуживающий персонал всю ночь готовит наземные службы. Утром, без отрыва от производства, начинается плотная боевая служба. Площадку готовить не надо, она ровная. Я же говорю, у них все отработано. В принципе, удобно для нас. «Я о чем?» Пока комиссар и начальник штаба обсуждали мои планы, я спросил у Аделя. «Кстати, а ты чего с моряками вчера задержался?» «Да по нашей линии ориентировка была на лейтенанта Петрова, ехавшего в поезде Москва-Ровно 22 июня». Адель не заметил, как машина чуть вильнула, когда я напрягся. «А в этом дивизионе служил лейтенант Петров, только в другой батарее». «Он?» «Нет, этот Андрей, а нам нужен Сергей». «Что-то я об этом не слышал», — с сомнением пробормотал я, стараясь, чтобы голос не дрогнул и был безразличным. «Так я же собирал дивизион, расспрашивал, хотя да, ты же у Филиппова был на совещании». «Понятно». Мои мысли скакали галопом. О том, что я ехал на этом поезде, знал только Сазанов. Мы оба там были, хоть и не видели друг друга. Скорее всего, Адель действительно опросил всех батарейцев дивизиона. Только когда он это делал, я был на совещании, а Сазанов с двумя подчиненными уезжал на склады. Видимо, Адель посчитал это несущественным. Возможно, он просто опросил по заявке и забыл об этом деле, пока при допросе не вспомнил и не спросил у матросов. А там уж завертелось. Мда, быстро работают. Вычислили такие. А я ведь имел не самое хорошее мнение о профессионализме гибистов. А тут они меня на раз уделали. Причина, почему я еще не в Кремле одна, неразбериха войны. А так меня бы давно сопроводили куда надо. Нет, я, конечно, правильно сделал, что отправил письма. Даже сейчас, будучи оторванным от сводок, видел, что уже что-то меняется. Да один только Ровно был взят на день позже и с большими потерями. Однако из-за моей спешки меня так быстро и вычислили. Не удивлюсь, что по почерку определят, что с урками и удостоверениями командиров тоже я связан. Мои размышления были прерваны вопросом Александра. «Как действовать будем? От чего отталкиваться?» «Орудия мы использовать не будем, если только эрликоны. У нас подавляющая мощь в пулеметах и пехоте. От этого и будем плясать». Тряхнув головой, чтобы прогнать тяжелые мысли, ответил я на штаба. Пока Саня, Адель и Матвей обсуждали и прикидывали, кто будет участвовать в уничтожении аэродрома, я снова ушел в свои мысли. «Если меня вычислили, то скоро возьмут. В тылах немцев вряд ли, но вот при выходе точно. Наверняка все особые отделы армии известили. Ну еще бы, такая инфа от меня была. Наверняка все мозги свернули, пытаясь понять, откуда она. Конечно, они вряд ли поверили про падение Киева, но остальные-то даты совпадают. Города, про которые я написал, были взяты в те дни, как и было указано. Даже гибель двух армий в приграничной зоне и пленение командующего одной из них описал подробно. Это, думаю, их и проняло. Да и места будущих прорывов танковых групп тоже. А то, что инфа принята и использована, я в курсе. Радисты трофейную радиостанцию еще не сломали. Вон, в Белоруссии и Минск немцы взяли на 2 дня позже, и наши успели отойти. А самая крупная танковая битва, о которой трубит радио третий день, значит, поставили артиллерийские заслоны на пути танковых групп. Ударили нашими механизированными корпусами во фланг атакующим немцам. Конечно, из-за взаимодействия, то есть из-за отсутствия такового, большая часть немцев смогла отойти, да и количество захваченной техники, думаю, было завышено. Но наверняка ее захватили немало. Значит, инфа точно попала куда надо, раз наши отцы-командиры так оперативно среагировали. Вывод. Меня плотно ищут и будут брать при выходе из окружения. Какое лучшее решение в этом случае, если мне неохота отправляться в Кремль? Я все рассказал о войне, что знал. О начальном периоде. Дальше смысла не было. Если бы поверили и отреагировали, а не отреагировали, история все равно изменилась бы. Ну а как я по-другому могу еще помочь? Что знал, в письмах Сталину изложил. На высокие командные должности они меня не поставят. Молод еще. Сидеть в изоляции в Кремле тоже не сахар. А вот как командир небольшого соединения, для меня в самый раз. Рейды по тылам, ущерб и паника в рядах противника – это лучшее, чем можно помочь своей родине. Может, в командиры партизанского отряда переквалифицироваться? Значит, решение только одно. Старший лейтенант Виталий Фролов должен погибнуть, но не раньше, чем дивизион подойдет к передовой. Бросать ребят в немецком тылу – это свинство. Распишу свои планы, как преодолеть передовую, чтобы парни смогли ими воспользоваться. Назначу прямых замов. Потом инсценирую свою гибель. Нужно будет озаботиться комплектом формы и документов. Но перед своей гибелью передать через Аделя новый комплект предсказаний, только уже после военных. Сдадим родителей в высших эшелонах власти. Интересно, что кукурузнику сделают? После первых писем к этому сразу отнесутся серьезно. Хм, надо обдумать все это.